Глава 5. Как любить своего ребенка? Физический контакт. Казалось бы, проще всего выразить свою любовь к ребенку ласковым прикосновением. Тем не менее, поразительный факт. Исследования показали, что большинство родителей прикасаются к своим детям только по необходимости, помогая им одеться, сесть в машину и прочее. Вы редко встретите родителя, который просто так, по доброй воле, без всякого повода, воспользуется возможностью ласково прикоснуться к своему ребенку. Я вовсе не имею в виду обязательно целоваться, обниматься и прочее. Я просто имею в виду любой физический контакт, прикоснуться к руке, обнять за плечи, погладить по голове, потрепать по волосам, шутливо потолкаться и тому подобное. Если пристально понаблюдать, как родители общаются с детьми, то на самом деле большинство стараются свести к минимуму физический контакт. Похоже, как будто эти бедные родители считают, что их дети — это механически двигающиеся куклы. И задача заключается только в том, чтобы научить их ходить и вести себя правильно, без всякой помощи. Эти родители даже не представляют себе, какие фантастические возможности для общения они упускают. В их руках замечательный секрет укрепления эмоционального равновесия ребенка. Раскрыть этот секрет и применять его на практике значит добиться успеха в трудной роли родителя. Как радуется сердце, когда убеждаешься, что есть родители, которые раскрыли для себя основные секреты контакта с ребенком: любящий взгляд, нежное прикосновение, пристальное внимание. Прошлым летом мой 8-летний сын играл за школьную команду в бейсбол, и я наблюдал на стадионе за его игрой. Рядом сидел мужчина, и я быстро понял, что он инстинктивно открыл секрет, как установить наилучший контакт со своим сыном. Когда мальчик подбегал к отцу, чтобы сказать что-то, они открыто и дружелюбно смотрели в глаза друг другу, дружно смеялись вместе. Отец то и дело трогал за руку сына или обнимал его за плечи, или хлопал в азарте по колену, по плечу, особенно когда что-то смешило обоих. Ясно было, что отец использовал соответствующий контакт как только мог, пока и насколько это было приятно обоим. В это время подошла старшая дочь-подросток и села рядом с отцом. И здесь заботливый и понимающий отец вел себя правильно. Он часто и с улыбкой глядел в глаза дочери, но поскольку она уже выросла, не сажал ее на колени, как младшего сына, и не целовал ее, как он бы сделал, если бы она была поменьше. Он просто слегка дотрагивался до ее руки, иногда походя хлопал ее по колену или обнимал за плечи, на мгновение прижимал к себе, особенно если рассказывал что-нибудь смешное. Два ценных дара. При каждодневном общении с детьми любящий взгляд и нежное прикосновение совершенно необходимы. Они должны быть естественны, действовать умиротворяюще на ребенка, не быть демонстративными и чрезмерными. Ребенок, растущий в доме, где родители щедро одаривают его этими ценными дарами, будет чувствовать себя уверенно и спокойно и с самим собой, и с людьми. Ему будет легко общаться с другими, и, следовательно, он будет пользоваться общей симпатией, и у него будет хорошая самооценка. Соответствующий возрасту физический контакт и постоянный контакт глаз — это два наиболее драгоценных дара, которые мы можем передать нашим детям. Это наиболее эффективные способы заполнить эмоциональные резервуары ребенка и помочь ему развиваться наилучшим образом. родители Тома, к сожалению, не смогли сами раскрыть секрет этих двух ценных даров. Мы уже объясняли, как они неправильно использовали контакт глаз. Они считали, что ласковые прикосновения годятся только для девочек, потому что им нужна показная любовь. Но родители Тома думали, что с мальчиками нужно обращаться сурово, как с настоящими мужчинами. По их мнению, проявление нежных чувств превратит Тома в маменькиного сынка, изнежит его. Эти бедные родители понятия не имели, что истина как раз в обратном, что чем больше будут удовлетворены эмоциональные потребности Тома с помощью контакта глаз и физического прикосновения, особенно со стороны отца, тем больше он будет идентифицировать себя с мужским полом, и тем более мужественным он вырастет. Родители Тома были уверены, что чем старше становится мальчик, тем меньше у него потребность в эмоциональном проявлении любви, особенно в физической ласке. На самом деле, потребность мальчика в физическом контакте никогда не прекращается. Изменяются только формы его проявления. Маленькому мальчику нужно, чтобы его гладили, обнимали, баюкали, прижимали к груди, ласкали, целовали. Все эти телячьи нежности, как говорит мой восьмилетний сын. Это физическое проявление любви принципиально важно для мальчика и является решающим с самого рождения до 7-8 лет, подчеркиваю, решающим в его развитии. Исследования показали, что девочки до года получают в 5 раз больше физической ласки, чем мальчики. Я уверен, что это одна из главных причин, что с мальчиками до 3 лет гораздо больше осложнений, чем с девочками. В психиатрических клиниках США мальчиков в 5-6 раз больше, чем девочек. И это соотношение резко, еще в несколько раз, возрастает у подростков. Очевидно, мальчикам необходимо такое же нежное проявление любви. Надо учесть, что часто у мальчиков еще большая потребность, как и девочкам в ранние годы развития. По мере того, как мальчик растет и взрослеет, потребность в таком физическом проявлении любви, как объятия и поцелуи, уменьшается, но потребность в физическом контакте остается. Теперь его больше притягивает мужская линия поведения. Вся эта возня, борьба, похлопывание по плечу, потасовки, шутливые драки позволяют мальчику демонстрировать растущую силу и ловкость и чувствовать мужскую поддержку отца. Для мальчика все эти медвежьи шалости, не менее важное средство проявления внимания и физического контакта, чем телячьи нежности и девчачьи сюсюканьи. Не забывайте, что ребенок никогда не перерастет потребности в обоих типах проявления физического контакта. По мере того, как мои сыновья растут, они все меньше склонны терпеть родительские объятия и поцелуи. Но иногда у них возникает такое желание, и мне нужно быть начеку, чтобы не упустить эту возможность приласкать их. А такая потребность в нежности возникает обычно, когда они травмированы физически или эмоционально, очень устали, больны, или когда наступают трудные для них моменты – горе, болезни, страхи перед сном, трудности в школе и тому подобное. Помните, в главе 4 мы обсуждали специфические ситуации в жизни ребенка, моменты настолько значимые, настолько важные для ребенка, что он никогда не забывает о них. Именно эти существенные для ребенка моменты мы можем использовать для того, чтобы выразить нашу нежную любовь, приласкав и поцеловав его, когда у него возникает потребность в нашей нежности, если ему трудно, плохо и тяжело на душе. Особенно это важно, когда дети растут и взрослеют. В эти минуты ваш ребенок вспомнит то время мучительного пубертатного периода, когда его раздирали противоречия, характерные для подростка. Стремление восстать против авторитетов и вступающая в конфликт с этим привязанность к родителям. Чем более трогательная эмоциональная память о детстве у подростка, тем крепче он будет противостоять буре и натиску тягостного периода раздирающих противоречий и возмужания. И этих драгоценных возможностей у нас, родителей, совсем немного. У ребенка одна стадия развития сменяется другой, и прежде чем мы осознаем это, возможность дать ребенку то, что необходимо для его эмоционального равновесия, приходит и уходит. Печальная мысль, не правда ли? Что касается физического проявления любви к мальчикам, я хотел подчеркнуть еще одно. Когда малышу 12-18 месяцев, нет ничего проще, чем проявлять нежность и ласку. Однако он растет, и нам все труднее проявлять свои чувства. Почему? Об одной из причин мы уже упоминали. Это ложное предубеждение, что телячьи нежности сделают его похожим на девчонку. Кроме того, есть еще одна причина. Вырастая, мальчишки уже не вызывают в нас внутреннего умиления и желания приласкать их. Многих людей 7-8-летний мальчишка своей буйной энергией и живостью раздражает, утомляет, действует на нервы, кажется несносным. Для того, чтобы дать ребенку то, что ему необходимо в эмоциональном плане, мы должны признать в себе эти чувства, преодолеть их и стремиться к внутреннему душевному росту и совершенствованию, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности родителей. А теперь давайте обсудим, что важно для удовлетворения эмоциональных потребностей девочек. В течение первых 7-8 лет девочки так прямо и непосредственно не реагируют на эмоциональную депривацию, как мальчики. Другими словами, их эмоциональные потребности не так очевидны. Я встречал слишком много детей, страдающих от эмоциональной депривации, и обычно мальчишек легко вычислить. Их тяжелое состояние очевидно. Когда глядишь на девочек до наступления пубертатного периода, кажется, что они лучше приспосабливаются к окружающим обстоятельствам, и на них меньше действует недостаток эмоционального питания. Но не позволяйте себя одурачить. Хотя маленькие девочки не проявляют свое горе в явном виде, они тяжело страдают, если не имеют достаточной эмоциональной поддержки. Это становится совершенно очевидным по мере того, как они взрослеют, особенно в подростковом возрасте. Одна из причин – физический контакт. Я подчеркивал выше, насколько жизненно важны активные проявления нежности. Обнять, поцеловать, погладить, побаюкать и прочее для мальчиков в раннем возрасте. Чем меньше мальчик, тем это важнее. При этом для девочек физический контакт, особенно внешние проявления нежности, становится с годами важнее и достигает пика в возрасте 11 лет. У меня сердце сжимается, когда я вижу 11-летнюю девочку, которая не получает необходимого ей, как воздух, полноценного эмоционального питания. Это ведь критически важный возраст. Изменение личности Шэрон. Я не могу поверить. Шэрон абсолютно на себя не похожа, рыдала мать девочки, миссис Франциско, во время первой консультации по поводу своей 15-летней дочери. Раньше она была тихая и застенчивая, довольно пассивная. На самом деле ее приходилось уговаривать сделать что-нибудь, особенно последние месяцы. А иногда ее вообще невозможно было заставить. Она полностью потеряла интерес к жизни. Казалось, у нее иссякла всякая жизненная энергия. Я водила ее к врачу, но он ничего не нашел. Я беседовала с учителями и школьным психологом. Их тоже беспокоит апатия, снедающая ее тоска и скука. Мои друзья уговаривали меня не беспокоиться, уверяли, что она перерастет этот период. Мне так хотелось верить, что они правы, но меня мучили сомнения. Однажды мне позвонила подруга, у которой дочери столько же лет, сколько Шэрон. Она думает, что Шэрон злоупотребляет наркотиками. Я не поверила, но на всякий случай обыскала ее комнату и нашла марихуану. Что она вытворяла? Топала ногами, кричала, что я шпионю за ней, что я вмешиваюсь в ее личные дела, что я не имею права обыскивать ее. Я была ошеломлена этой вспышкой. Девочка просто сама не своя теперь. Сердитая, агрессивная, водится со всякой шпаной. У меня сердце кровью обливается, как подумаю, что они там вытворяют. Целыми днями только шастают с этими варварами. Что с ней будет? Мы потеряли всякий контроль над ней. «А с отцом она ведет себя так же?» — спросил я. «Нет, с ним почему-то гораздо лучше. Но и ему все труднее и труднее найти с ней общий язык. Да он мало чем может помочь, он так занят, его вечно нет дома. А когда он приходит, все равно никакого толку. Он почти не уделяет детям внимания. Дети обожают его и мечтают поиграть с ним. Но он мгновенно выискивает, что они натворили, ведь это же дети, и набрасывается на них с замечаниями. Он, конечно, на самом деле их любит и о них заботится, я знаю. Но так уж он привык общаться с детьми. Трагическая история, но довольно банальная. Нормальная, одаренная девочка, юная, чистосердечная, с душой, открытой для любви. Как и для любого ребенка, главный вопрос ее жизни — «Любите ли вы меня?» Почти 13 лет у ее родителей постоянно была возможность ответить на ее невысказанный вопрос и доказывать свою любовь к ней. Что особенно характерно для девочки, ее потребность в активных проявлениях любви росла с годами и достигла максимума в возрасте около 11 лет, этом сверхкритическом для девочки возрасте, который ее родители проглядели, когда у девочек обостряется отчаянная жажда повышенного пристального внимания, нежного и любящего взгляда, эмоционально насыщенного физического контакта, особенно с отцом. Подготовка к юности. Почему нежное проявление родительской любви так существенно для девочек-подростков? Ответ. Им необходима подготовка к юности. Каждая девочка вступает в юность с разной степенью готовности. Одни подготовлены хорошо, другие плохо. Два наиболее важных момента подготовки девочек – это образ собственного «я» и сексуальной идентичности со своим полом. Давайте подробнее рассмотрим вопрос о сексуальной тождественности у подрастающей девочки. Становясь девушкой, она подсознательно или интуитивно чувствует, что она выдержит бури юности, только если будет уверена в себе. Для девушки жизненно важно чувствовать себя в порядке, быть девушкой что надо, первый сорт, на все 100, вызывать одобрение и восхищение, быть окей. Если она в возрасте 13-15 лет чувствует себя уверенной маленькой женщиной, то ее юность пройдет относительно безболезненно и спокойно, минуя пропасти и пики треволнений юности. Чем устойчивее и здоровее ее сексуальная идентичность со своим полом, тем лучше она сможет противостоять давлению сверстников, в том числе и сексуальным поползновениям мальчиков. Чем худшего она мнения о себе, как о женщине окей, тем менее устойчивой она окажется к соблазнам юности. Чем она больше недовольна собой, чем хуже она оценивает себя как женщину, тем легче ей будет поддаться давлению сверстников, особенно мальчиков, и тем меньше она способна сохранить ценности своих родителей. Сексуальная идентичность — это и есть одобрение себя самой как достойной представительницы женского пола. В этом возрасте девочка должна получать признание своей значимости как будущей женщины в основном от отца, если он жив и особенно если он дома. Если отец умер или не общается со своей дочерью, девочке приходится искать других представителей мужского пола, подходящих для этой роли, чтобы удовлетворить эмоциональную потребность в общении с отцом. Но когда у отца гармоничные отношения с дочерью, он оказывается главным действующим лицом, которое может помочь своей дочери подготовиться к юности в плане осознания своей женской сути. Какая огромная ответственность ложится на плечи отца. Отец помогает дочери выработать о себе хорошее мнение тем, что он сам одобряет ее. И делает это он, применяя на практике те принципы, которые мы уже обсуждали. Безусловную любовь, контакт глаза в глаза, ласковое физическое прикосновение, пристальное внимание. Потребность в этом возникает у девочки в 2 года, но с возрастом она усиливается и становится жизненно необходимой для полноценного эмоционального развития в 13-14 лет. Но вот в чем проблема. По мере того, как девочка растет, отец чувствует себя все более неловко, пытаясь выразить ей свою любовь, особенно в возрасте 10-11 лет. Именно тогда, когда ей это насущно необходимо, отцу все труднее и мучительнее открыто проявлять свои нежные чувства. Особенно неуверенно он идет на физический контакт. Это крайне печально. Друзья отцы, давайте забудем о нашей неловкости и подарим нашим дочерям то, что для них жизненно необходимо. Наш судья для несовершеннолетних. Как и большинство отцов, я испытываю затруднения, пытаясь удовлетворить эмоциональные потребности своих детей. Их у меня 4. Особенно физический контакт с моей дочерью-подростком. Честно признаюсь, мне не всегда удается уделять каждому пристальное внимание. По большей части вечерами я возвращаюсь домой, как выжатый лимон. Работа высасывает из меня все соки. Я чувствую себя опустошенным и физически, и эмоционально. Где взять силы и энергию, чтобы передать их детям и жене, особенно моей старшей дочери, когда ей так нужна моя поддержка? У девочки произошел конфликт в школе. Возможно, какая-то девочка в классе вела себя агрессивно и враждебно по отношению к ней из-за ревности. Моя дочь не понимала причину ревности и пыталась во всем винить себя. В таких случаях я знаю, что я должен делать. Я должен пойти в ее комнату, разговаривать с ней о пустяках, смотреть на нее с нежностью, гладить с любовью, чтобы заполнить ее эмоциональный резервуар, и терпеливо ждать, пока она сама не будет готова поделиться со мной своими переживаниями и страданиями. Тогда я смогу объяснить ей, в чем дело, пока девочка не поймет, что она ничего плохого не сделала, и винить ей себя не стоит. И когда ей все станет ясно, она постарается избегать подобных конфликтов. Это я так хотел бы делать. Но я уже говорил, что у меня редко хватает энергии и энтузиазма выполнить все это. Обычно я измочален до такой степени, что сил хватает только на то, чтобы поужинать, развалиться в любимом кресле и просмотреть газеты. Хотите, я расскажу вам, что помогает мне преодолеть усталость и инерцию? Когда дочь или один из сыновей требуют внимания, а меня как магнитом притягивает к креслу, и глаза слипаются, я вспоминаю своего друга, превосходного судью, работающего в суде по делам несовершеннолетних. Я глубоко уважаю и искренне ценю этого судью. Один из самых ужасных, унизительных и трагических моментов, который мог бы произойти в моей жизни и жизни моей семьи, это если бы мне, не дай Бог, пришлось бы предстать перед его судом с одним из моих детей, например, по обвинению в злоупотреблении наркотиками. Я говорю себе: «Кэмпбелл, учти, что каждый шестой подросток предстает перед судом. Если ты хочешь быть уверенным, что твои дети не попадут туда, лучше тебе пошевелиться и обеспечить детям то, что им необходимо для душевного равновесия, а не ублажать свою персону, нежись в мягком кресле». От одной мысли, что мои дети могут там оказаться, у меня мороз по коже пробегает, и я вскакиваю со своего теплого местечка и приступаю к выполнению своих отцовских обязанностей.